Вспомним и прекрасные строки из бессмертной Бхагавад-гиты. Человечество приходит ко мне разными путями, но каким бы путем человек ни приближался ко мне, на этом пути я приветствую его. Так опять видим, что форма не имеет значения, но существенна лишь сама идея высшего устремления. Многие твердят формулу, ставшую аксиомой: макрокосм и микрокосм тождественны. Но как ничтожно число понимающих все глубокое значение ее. Итак, слова учения, приводимые вами «без Бога нет пути», вполне точны. Ибо Бог есть первопричина, духовная основа всей жизни, и, отрицая эту высшую мощь в нас, мы истинно произносим хулу на Духа Святого. Утрачивая путь и связь с высшим, ведущим началом, ввергаемся в бездну хаоса, служа отбросом для переработки.